Двойка. Двойка стояла в дневнике на самом видном месте. Ярко-красные чернила делали ее гордой и внушительной. «Ах, что теперь будет?» – вздыхал Алик, собираясь домой. «Вчера обещал маме хорошо учиться. А папа сказал, что если Алик получит двойку, то ему придется лишнюю неделю дежурить на кухне. Как это противно – мыть посуду! Не повезло же ему!» «Господи, что теперь будет дома? Помоги мне, пожалуйста!» Молитва почему-то не успокаивала. Алик хоть и учится только во втором классе, но уже умеет слышать голос совести. «Раньше надо было молиться», – шепчет она. К грустному мальчику неожиданно подсел Димка, Ваксин, их классный забияка. «Алик, ты чего, из-за какой-то двойки нос повесил? Вырви листок из дневника и все!» «Как вырви? У меня же тут и другие оценки стоят». «Вот чудак! Хорошие оценки перепиши на новую страницу». «Но тут же росписи учителей». «Подумаешь, их тоже перерисовать можно. Я так всегда делаю. Знаешь, как здорово получается? Хочешь, я тебе помогу». В глазах Алика загорелась надежда. «Честно поможешь, Дим?» «Еще бы! Только завтра мне за это жвачку принесешь, понятно?» «Конечно, мне не жалко». Алик радостно протянул Димке свой дневник. Но пока тот, предвкушая удовольствие от обещанной жвачки, выполнял привычную работу, опять заговорила совесть Алика. «Не правда ли, все это нехорошо?» Алик отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. А между тем Димка ловко расставил на чистой странице его оценки и расписался за учителей. На дневник Алика стало любо-дорого смотреть. Двойки как и не было. «Ура! Посуду теперь пусть моет Лена. Ее очередь. Да и мама не упрекнет. Как чудесно все вышло!» Алик возвращался домой радостный. «А двойку я быстро исправлю. Все будет хорошо», – успокаивал он себя. Вечером мама хвалила сына за успеваемость в школе. Лена сменила его в дежурстве на кухне. Папа тоже был доволен детьми. На другой день Алик отдал Димке жевательную резинку и стал прилежно учить математику. Вскоре плохая оценка в журнале была исправлена, и мальчик начал забывать эту историю. Однажды в их школу пришла группа молодежи. В классе Алика царила оживленная атмосфера. Все знали, что это были христиане. Они хотели раз в неделю проводить уроки Библии в младших классах. Ох, как это здорово! Гости уже идут к ним. Сегодня их очередь. В класс вошли два парня и девушка с детской Библией в руках. Они поздоровались с детьми и спросили: «Знает ли кто что-нибудь о Боге?» Тут и там появились поднятые руки. Еще бы! Многие смотрели мультфильмы «Суперкнига». Они такие интересные. Потом гости стали рассказывать, как Бог создал нашу чудесную землю и заселил ее живыми существами. Они показывали детям первых людей, изображенных на картинках, а закончили рассказом о Каине и Авеле. Дети слушали, широко раскрыв глаза. Девушка спела под гитару песню о Божьей любви, и все попробовали ей подпевать. Час Библии получился чудесным. На прощание один из юношей сказал: «Ребята, Господь хочет видеть вас всех христианами, добрыми, честными и послушными. Мы будем очень рады помочь вам». Учительница Ольга Степановна тоже была довольна посещением молодых людей. И когда те помолились перед уходом, была очень тронута. «Спасибо вам! Будем очень ждать вас на следующей неделе. У нас в классе есть христианин. Это наш Алик. Он очень хороший мальчик». У Алика запылали щеки, и он почувствовал, как громко забилось его сердце. В этот момент он был счастлив, как никогда. Одноклассники сегодня как-то особенно смотрели на него. Вдруг раздался бойкий голос Димки. «Да какой же он христианин! Куда ему?» «Дима, что ты говоришь? Как тебе не стыдно?» – возмутилась Ольга Степановна. «А чего это мне должно быть стыдно? Ему пусть будет стыдно! Вот его честность!» И Димка достал из своего портфеля вырванный лист из дневника Алика. Гости недоуменно смотрели на мальчика, а Димка продолжал. «Ольга Степановна, вы ему двойку в дневник поставили, а он лист вырвал, чтобы дома не попало. А остальные оценки на этой странице дневника я ему переписал на чистую страницу. Он мне за это жвачку дал». В классе стояла такая тишина, что Алику казалось, будто все слышат, как часто-часто стучит его сердце. Ольга Степановна взяла его дневник, перелистнула страницу и тоже покраснела. «Мне стыдно за тебя, Алик, а еще христианин». По щекам Алика потекли слезы. «Ребята, я не хотел! Я виноват! Больше не буду, Ольга Степановна!» Он схватил портфель и выскочил из класса. На пороге школы его догнала девушка-христианка. «Подожди, Алик, я знаю, ты все понял. Никто не удивился плохому поступку Димы, а вот от тебя такого не ожидали». «Что же мне теперь делать? Простит Иисус меня?» «Конечно, простит. Попроси у него прощения и приведи все в порядок. Во всем признайся родителям и попроси у них прощения. Иисус поможет тебе, я знаю. Давай-ка попросим его об этом сейчас». После молитвы стало легче дышать, и Алик поспешил домой. Прямо с порога он в слезах все выпалил маме, прижался к ней щекой и плакал, плакал. Она ему не мешала. Слезы покаяния всегда очищают душу. Папа тоже понял сына. Затем они вместе благодарили Бога за его прощение и любовь. А сестренка Лена все никак не могла понять, почему это Алекс с таким вдохновением моет на кухне посуду целых 2 недели подряд. После этого случая ребята в классе сначала относились к нему с недоверием. Однако вскоре они поняли, какой хороший этот Алик. Я овечка у креста, в сердце счастья полнота. Пастырь мой о мне печется, с ним так радостно живется. Он в любви меня ведет и поит. Христос возьмет собой. меньше счастья в жизни.